У меня едва не сорвалось с языка врагами. Но она догадалась и резко оборвала меня. Вы слишком далеко заходите. Ни следа недавней растерянности и печали. Ну, хорошо, давайте в таком случае не выходить за пределы вполне конкретного факта. Кристиан Лукач, один из лучших студентов в институте, ваш возлюбленный, покончил жизнь самоубийством. А ведь я могу вам указать и на дверь. Перебивает она меня раздраженно. Она недалека от истины, соглашаюсь я про себя. Это ее законное право выставить меня вон. И мне ничего не останется, как убраться. Мне нечего ей возразить. Она встает, вновь подходит к бару, возвращается с бутылкой коньяка в руке. Наполняет наши рюмки, стало быть, раздумала гнать меня в зашей. Свою рюмку она выпивает одним духом. Ну что ж, товарищ, если вы так уж настаиваете... Мы расстались с Кристи, потому что в один прекрасный день я поняла, что не люблю его. Ведь и такое пока случается в нашей жизни, не так ли? Алкоголь заметно ее возбудил. Это меня беспокоит. Потом она сможет сказать в свою защиту, что, дескать, не помнит, что говорила прежде, поскольку выпила лишнего. Я ловлю себя на том, что именно так и подумал про себя в свою защиту. С какой стати? В чем она виновата и в чем я могу ее обвинить? Я соглашаюсь с ней. Да, вы правы, в жизни бывает и так. Взгляд Петронеллы теперь холоден, далек, словно между нею и мной непреодолимая преграда. «Милая барышня», — говорю я ей мысленно, «если вы думаете, что этот ваш взгляд заставит меня отступить, вы ошибаетесь. И все же, как именно вы расстались? У него дома в постели после ночи любви? Вам нужны подробности? С каким удовольствием я влепил бы ей сейчас за трещину и никогда бы... Что бы со мной ни случилось потом, не пожалел бы об этом. Но, увы, это не в моих правилах. Я не могу себе этого позволить. Я подчеркиваю еще тверже прежнего. Молодой человек, который был вашим возлюбленным, покончил с собой. Неужто вы не в состоянии это понять? Повесился. Но не по моей вине, кричит она мне в лицо. Если бы он решился на это из-за того, что мы расстались, то он сделал бы это 8 месяцев назад, когда понял, что ему не вернуть меня. По чьей же вине он это сделал? Повышаю и я голос. Не знаю. Откуда мне знать? Говорит она уже спокойнее. Или же вы думаете, что он не оставил никакого письма только потому, что ему некого было винить в своей смерти? Вот еще одна точка зрения, отмечаю я про себя, которая стоит того, чтобы и ее принять в расчет. Кристи... «Был до болезненности самолюбив», — разговорилась вдруг Петронелла, без того, чтобы я ее понукал вопросами. «Я не ханжа. Когда я поняла, что не люблю его, я ему об этом сказала прямо, как и водится между настоящими друзьями. Ведь мы не только не были женаты, но даже и не помолвлены. Я отдавала себе отчет в жестокости того, что делаю, но я твердо знаю, что если бы я осталась с ним без любви, это было бы еще бесчеловечнее». Я знала, что это ранит его самолюбие, но у меня не было выбора. Впрочем, Кристи меня понял, и хотя поначалу и пытался вернуть, потом уже не настаивал на этом. Он был слишком горд, чтобы выпрашивать милости. Он понимал, что пути назад нет. Я любила другого, и он знал это. Внимательно слушая ее исповедь, я спрашиваю себя, может быть, мне на этом и сосредоточиться? Какого рожна я вновь и вновь бьюсь лбом об эту версию о самоубийстве, когда с каждым часом становится все яснее, что речь идет о преступлении? К тому же о преступлении, совершенном с хладнокровием и изобретательностью. Но тут я, преспокойненько сидя в кресле с рюмкой в руке, вдруг замечаю под неприбранной постелью пару мужских домашних шлепанцев. Но спрашиваю я совсем о другом. «Вы еще встречались?» «Нет». Время от времени он звонил мне, узнавал, как я живу, сдала ли экзамены, стало быть, критический момент был уже позади. Мне нравится, что она не уходит от ответа. «Не знаю. Собственно, меня это уже не волновало. Я, правда, будущий врач, но почему я должна играть еще и роль чьей-то сестры милосердия? Я эгоистка и не скрываю этого ни от кого». Это знал и Кристи с первого дня нашей любви. Теперь это узнали и вы. Если кому не подходит мой характер, скатертью дорога. Смелая девица. Знаю я таких, подобных ей, которые ни разу в жизни даже не заподозрили в себе каких-либо недостатков.